Глава восьмая. Опасное задание. Вечером следующего дня Озябликов вызвал к себе Челубея с Лыковым для разговора. Он снимал весь второй этаж дома на углу Витебской улицы и упраздненного переулка, где жил с невенчанной женою и тремя взрослыми дочерьми. Влас Фирсович числился владельцем завода ламповой копоти литографских красок. Ему принадлежало также месторождение литографного камня в Карасу-Базаре под Симферополем, единственное во всей России. Два этих законных промысла позволяли Озябликову поддерживать наружность крупного деловика и жить весьма состоятельно. Все домашние знали, однако, истинный род его занятий, почему, когда силачи прошли к хозяину в кабинет, говорить о деле откровенно никто не опасался. — Вот что! — Орлы недорезанные, — сказал начальник Лобовского штаба. — Командующий поставил перед нами очередную непосильную задачу, которую мы с честью выполним. Нужно съездить в Москву и поговорить там по душам с Санчуткой. — Совсем по душам? — поинтересовался Челубей. — А это как разговор пойдет. — Спросите его, — продолжал Озябликов, — о наших пропавших золотых фельдъегерях. Есть подозрение, что без него тут не обошлось. Ежели станет вилять, темнить или, того хуже, хамить, тогда уж совсем по душам с ним поговорить, и в том смысле, что душу вон. — То таков этот Танчутка, — поинтересовался Лыков, хотя хорошо знал по оперативным данным, о ком идет речь. — Это московский нынешний король, суместник Анисим Петрович по Первопрестольной. Прозвище ему «Вольно правится» не просто так дадено, а полностью соответствует его поганому характеру. Анчутка Беспятый — одно из зашифрованных обозначений черта в народе с целью не поминать его в суе. Таковую сволочь даже замучишься искать, к тому же еще и гнилозубый, жрет сладкое целыми днями, а лечит клыки боится. Настоящий имя и фамилия его — Фома Петров Ещин, родом из города Недригайлов, Харьковской губернии, сын извоза промышленника. В Москве проживает по чужому паспорту, потому как вышел с каторги, переменив участь. Получил в свое время 20 лет кандалов за убийство 6 человек, семьи и прислуги владельца Словолитни Акилизова. Шумное было дело. На каторге пробыл недолго. Переложил свой грех на бродягу, скоро освободился, и вот уже 3-й год, как московский король. Платит ежегодно к Пасхе приставу 2000 рублей и живет себе спокойно. Теперь его фамилия простая. Иванов. Как его охраняют? Вот об этом и совещание. Обитает Анчутка, как положено черту, в аду. Это такой трактир на углу Грачевки и Цветного бульвара. Первый московский пчельник. Похлещие каторги и сухого оврага. В аду расположена его штаб-квартира, а также дислоцируется значительная часть активных штыков. Ещин проводит там большую часть дня. Жрет, пьет, туда ему и девок возит. В этом месте ее не взять. Охрана не допустит. Ночует он в собственном доме в Замоскворечье у Ивана Воина. Там тоже не подступится. Караулит 3 человека с собаками. Наиболее уязвим он чутко в дороге, где с ним обыкновенно один только кучер. Правда, кучер этот особенный, кличет его Коська Сажень. Он взаправду ровно в сажень росту, то есть 213 сантиметров. На 2 вершка выше нашего Пересвета, представляете? Силы, сказывают, какой-то неимоверной. Первый на Москве богатырь. Побить его невозможно. Высоко до рожень дотянешься. Когда делались попытки, Коська просто брал нападавших и отбрасывал от себя на эскаршин. Белым оружием, то есть холодным оружием, тоже здесь опасно. С одного удара такую тушь не свалишь, а второго он ж не допустит. Так что самые верные пули, тоже, конечно, из винтовки, но ее на улице не покажешь, так что садить его бы сразу из револьвера в голову, с обеих рук погуще. Алексей, как у тебя с крупнокалиберным оружием? Могу выдать. Не надо, у меня бульдог 57-го калибра. И Вебли и Грин 45-го. Разберемся. Есть и на черта гром. План трактира и маршруты анчуткиных перемещений имеются? Да. — Надо полагать, Влас Фирсович, кто-то из своих его сдает, раз такие подробности известны. — А вот это, Лыков, не твоего ума дело, — осадил Алексей Озябликов, но тот понял, что догадка его верна. — Выезжайте сегодня в ночь на машине. Остановитесь на постоялом дворе Триандафилова в Хамовниках. Комната вам уже заказана. В Кухмистерской на Грачевке. Вот она на плане. Вот. Позади трактира. Сдадите заранее оружие официанту Прохору. Анчутка ждет вас в чистой половине ада. Завтра ровно в 3 часа пополудни. На входе вас обыщут. Беседа будет короткой. Не дерзите, не угрожайте сразу уходить. Будут провоцировать. Не подавайте. Выйти из трактира и сядьте в Кухмистерской уже с оружием. Займите место возле окна. Со двора есть особый вход в трактир, не для публики, а для проноса краденого. Его там каждую ночь тырбанят. Через него в 4 часа Анчутка выйдет и сядет в одноконную коляску. На козлах будет Коська Сажень. Двор всегда пустой, полиции не бывает там никогда. Вот там и нападете. Вот деньги, виды от петербургской ремесленной управы. По ним вы писари биржевой артели. Вот еще бирки. Плакатные паспорта торговцев из княжества Липпе. По-немецки не Шпрехен. Ничего, зато Яков владеет совершенстве. После того, как завалите Анчутку, на вас по всей Москве будет охота. Вот с подручней будет под Немчуру перекраситься. Уезжайте в противоположную от Питера сторону, на Курск. Сойдете в Молодях, 3-я станция от Москвы на 69-й версте. Вот для станции постоялый двор с кабаком. Хозяин зовут Микитич. Это наш человек. Он обеспечит ваше возвращение. Все с Богом. И Озябликов, наспех простившись, вытолкал обоих на улицу. Алексей понял, что это он так переживает за вновь обретенного сына своего приятеля. Совсем как Благово. Всякий раз, когда Лыков отправляется на опасное дело. Это трогательно, но разнюниться было некогда. До поезда оставалось 8 часов. Когда через час Недошевский зашел к Лыкову, тот сидел за столом и осторожно размешивал что-то в фарфоровой посуде костяным ножом. Вокруг веером лежали заряды, капсули и части разобранных револьверов. Заинтересовавшемуся Якову Алексей объяснил, что переделывает пули Снайдерса, начиняя их разрывным составом из равных долей антимонии и бертолетовой соли, а костяной нож, чтобы не было искры. Второй свой револьвер Лыков зарядил крестообразно расширяющимися пулями лорда Кина, которые при попадании образуют рваную рану диаметром свершок. Таким образом, оба револьвера Лыкова были снаряжены огнеприпасами повышенной мощности, что при крупном калибре не оставляло противникам шанса устоять на ногах, даже в случае легкого ранения. Челубей признал, что ничего подобного раньше не видел, хотя почти закончил кадетский корпус и весьма интересовался оружием. — Повоюй с мною, — ответил Алексей, принеся сноровиться собирать веблегрин. Поезда в Москву ходят двух видов — пассажирские и почтово-пассажирские, причем вагоны первого класса имеются лишь в смешанных составах. Экономный Озябликов снабдил их разъездными, исходя из желтого тарифа, 13 целковых в один конец. Но сибарит Челубей предложил Алексею добавить потрешницы из своих до синего и проехаться с комфортом. Вагоны первого класса окрашивались в синий цвет, второго — в желтый. Потом он пожелал еще и спальные диваны, а это плюс 2,50 сверху, потому что они ехали как бари. Яков подбивал Лыкова даже на семейный вагон, утверждая, что мамаша посылает своих дочек есть только в них, значит, есть шанс на добычу. Но тут уж Алексей отказался. В итоге они катили по Николаевке в двухместном отделении вагона. Отдельных купе, как за границей в России, еще не существует. Вяло созерцали окрестности. До Москвы 604 версты. Из 36 станций только в 7 устроены буфеты, а кондукторы разносят лишь низкосортный чай. Но Яков оказался запасливым попутчиком. Сразу после помирания он вынул из корзины завернутые накладной свинец фунт лянсина, рафинад и бисквиты. Стало уже веселее. В Акуловке, где стоянка была продолжительной, Челубей с Лыковым сходили в бир-галле и истребили по кружке пива, закусив холодной говядиной с сарацинским пшеном, то есть рисом. Вскоре после этого Алексей заснул, а Яков, закрутив усы и облившись одеколоном, отправился на поиски дам. Через четверть часа он вернулся с двумя бойкими и симпатичными бестужевками. Народ не без основания именовали их бестыжевками. Разбудил напарника и заставил играть с барышнями в карты на щелобаны с поцелуями. Отсутствие купе не позволяло знакомству развиться в приключении. После десятка партий курсистки ушли, но оставили Челубея свои московские адреса. Высокий и сильный, с выразительными чертами лица, Недошевский явно пользовался успехом у женщин и походил в этом на Таубе. Вот бы их в одну компанию. Кто кого, — подумал Лыков, засыпая. В 11:00 утра питерцы сошли на пыльный московский дебаркадр. Сразу видно, что они столица. Ночные гости пискнули им что-то на прощание и устремились навстречу папашам в долгополых бобриковых сюртуках. Усевшись в шикарную, обитую кожей и жестью коляску, Челубей велел Лихачу ехать не в Хамовники, а на угол Маховой и Воздвиженки, номера Соколова. Вопросительный взгляд Лыкова только загадочно улыбнулся. Подъехали к огромному дому, выходившему на две улицы. Расплатившись, Челубей уверенно направился прямо во двор. Там обнаружился высокий, четырехэтажный, чистенький, с большими окнами флигель. Яков вбежал на второй этаж, прошел по длинному коридору в самый конец, остановился перед голубой дверью, зажмурился и нажал на ручку воздушного звонка. Сразу же, словно их ждали, дверь распахнулась, и Алексей увидел на пороге барышню. Она радостно бросилась на шею Челубею. «Яша, не соврал, молодчик!» Счастливо причитая, хозяйка втащила Недошевского внутрь. Лыков вошел следом и оказался в маленькой, но необыкновенно уютной квартирке. Разглядывать ее долго не пришлось. Челубей взял его за рукав и выдвинул вперед. «Знакомьтесь, это Алексей Николаевич Лыков. Надежда Петровна Ломанова». Барышня протянула ему ладонь, твердую цепкую. Это была ладонь работающего человека. На несколько секунд внимательно смотрела Лыкову прямо в глаза, потом удовлетворенно тряхнула головой. — Совсем не как твой негодяй Пересвет. Сразу видно порядочного человека. Лыков смутился. По легенде, быть излишне порядочным ему не полагалось. Надежда словно поняла это и заторопилась к самовару. Все в ней показалось Алексею необычным. Ясное, чистое, некрасивое, но милое лицо, серые серьезные глаза, приятный голос. Одета Ломанова была в простое меткалевое домашнее платье, без всяких тренов и турнюров. Лишенной копты не было намека на роскошь. Но сам край платья был особенный и элегантный, что придавало его хозяйке весьма привлекательный вид. Поймав взгляд Алексея, девушка пояснила. — Я сама его придумала и шила. — Она у меня замечательная портниха, — похвалился Челубей, глядя на Надежду с восторгом. — Яков всегда меня принижает. Я и не портниха. Не только шью, но придумываю фасоны, это куда труднее. В Париже это называется модельер, но у нас в России такой профессии еще не существует. Но я ее создам. У меня уже есть некоторое имя в Москве и определенный круг заказчиц, преимущественно из артистического мира. Это самый раскованный творческий круг. Поэтому там и не боятся носить то, что я предлагаю. Денег это, правда, почти пока не дает. А я сама содержу себя и четырех младших сестер. Но ничего, я упорная, пробьюсь. — Вот какова моя Наденька! — чуть не закричал Челубей. Но похвалы себе госпожа Ломанова слушать не пожелала. Она подошла к Якову, взяла его за руку. — Ты надолго? — Вечером обратно в Питер. Я сбежал всего на минутку. Очень хотелось повидаться. — Ты опять с револьвером? У меня такая жизнь, Надежда. Не начинай заново. Погрузневшая хозяйка налила им чаю. Лыков торопливо выпил его и деликатно распрощался. Он подождал Челубея на улице не более 5 минут. Тот вышел притихший, грустный. Теперь они, наконец, поехали в Хамовники. Стоялый двор Триандафилова оказался заведением средней руки с трактиром и бильярдом на первом этаже, жилыми комнатами на втором. Бросив вещи, Алексей и Яков спустились перекусить. Взяли 3 фунта пирога с цыплятами, чтобы не мешкать зря. Голландское какао, растворимое какао. наскоро поели и отправились на угол ловить извозчика. Внутри у Лыкова застыл тот неприятный холодок, какой всегда бывает перед опасным делом. Челобей тоже был бледен и напряжен, но взгляд его оставался твердым.